Глава 23. Остаток дня прошел спокойно. Арман остался со мной, был душкой. Мы погуляли, посидели в кафе, пообедали в ресторане, даже немножко прошлись по магазинам, так, чисто поглазеть. На магические амулеты, на женские безделушки в галантерее, просто в лавке. Разговаривали на отвлеченные темы, не касаясь того, что случилось в лесу. Мне хотелось отвлечься. И пока у канцлера это получалось, отвлекать меня. «А у тебя есть семья?» — задала я вдруг вопрос, когда мы уже ближе к вечеру сидели в очередном ресторанчике и лакомились потрясающей тушеной рыбой в сливочном соусе. «Ну, родители там, братья, сестры». «Я сирота», — спокойно ответил канцлер. «Когда учился в академии, в поместье случился страшный пожар. Спасти никого не успели». «О, я слегка смешалась, по-другому посмотрела на Армана. Прости, я не знала». «Это давно произошло, но уже ничего не болит». Он пожал плечами и улыбнулся уголком губ, потом вздохнул и взял мои пальцы, посмотрев в глаза. «Вив, мне надо уехать на несколько дней, важную командировку. Но я отдам распоряжение насчет покушений на тебя. Будь осторожна, я прошу». Настойчиво произнес Арман, погладив мои пальцы. «Подвесь на накопитель отражающий щит. Тренируйся дома ставить его как можно быстрее. А я постараюсь решить этот вопрос к возвращению и вычислить, кому же ты так мешаешь». «Хорошо». «Я постараюсь», — заверила Армана, проглотив неожиданный ком в горле. От его известия стало и легко, и одновременно муторно на душе. Куда-то не туда катились наши отношения, совсем не туда. И в моем мире я бы уже давно мягко довела до сведения, что нам лучше остаться просто друзьями. Только вот Арман, он не просто мужчина, с которым я сплю. Он мужчина, любивший мою мать, а она выбрала другого. Я же похожа на Лилиану, и довольно сильно сама это знаю. Ох!» «Психолога бы сюда». Похоже, Арман запутался в себе, но не понимает этого. И как раскрыть ему глаза, что я не Лилиана и замены ей не буду, не знаю. «Поехали домой», — предложила, отодвинув пустую тарелку. Мы вернулись в мой особнячок часам к 8 вечера. Едва закрылась входная дверь, Арман вдруг подхватил ойкнувшую меня на руки и понес наверх. Понятно, не для уютных посиделок у камина. А я твердо решила в этот раз не думать ни о ком постороннем, просто потому что чувствовала, я сейчас нужна Арману. Он любил меня как-то особенно нежно, неторопливо, долго, заставляя захлебываться стонами и цепляясь за широкие плечи, чтобы хоть как-то удержаться в этой реальности. Что-то было отчаянное в этих ласках, поцелуях, прикосновениях. Словно Арман и сам понимал, мы все дальше друг от друга, и конец неумолимо близок. Может, так и есть? Может, и правда чувствует? Я же не против общения. Канцлер — умный мужик. Только если перестанет считать меня нежной фиалкой, не способной дать дельные советы или разбираться в мужских делах, будет вообще почти идеальным. На губах оставалась легкая горечь, а в груди сердце сжималось от остро-пряных эмоций. Странные предчувствия будоражили кровь, придавая происходящему отчетливый полынный привкус. Не покидало четкое ощущение, что после этой поездки все изменится безвозвратно. А вот в какую сторону — это еще большой вопрос. Когда я распласталась на сильном теле, восстанавливая дыхание, ни о чем не думая, Арман долго гладил мои спутанные волосы, и я щекой ощущала, как быстро бьется его сердце. «Мне пора идти», — тихо сказал он наконец. «Надо еще собраться и завтра рано утром выехать. А когда вернусь...» Арман приподнял мою голову за подбородок и усмехнулся с предвкушением. «Начну ухаживать по всем правилам, госпожа баронесса, уже не прячась и не скрываясь», и поцеловал в нос. «Ой, кажется, не чувствует». Точнее, чувствует, но совсем не то. Я отчаянно не хотела, чтобы в глазах Света меня считали его любовницей, а то и чем посерьезнее. Нет. Однако сейчас сказать об этом Арману, естественно, не могла. Поэтому пришлось улыбаться, кивать, подниматься и накидывать на плечи халат, запахнувшись в него и жалея, что это не плащ-невидимка. Удачной поездки. Я все же подошла и поцеловала, ничем не показав свое смятение. «Не скучай», — шепнул он и погладил мои губы, после чего развернулся и вышел из спальни. Я же, длинно выдохнув, поняла, что мне срочно нужна горячая ванна и вино. Желательно не один бокал. Но даже пена с душистым фруктовым ароматом, очередной дамский роман с вполне себе вменяемым и интересным сюжетом и целых 3 бокала моего любимого вина не помогли избавиться от привкуса пепла во рту. Пепла от сгоревших надежд и мечтаний. Да, у меня они тоже были. Спать я легла в самом что ни на есть меланхоличном настроении. И слава богине, никакие сны мне не снились. Ни кошмары, ни непристойности. А вот утро принесло сюрпризы. Я как раз выбирала в гардеробе платье, чтобы отправиться к Фран на чай, как зашла Мариет. «Миледи, тут для вас передали». Она протянула серебряный подносик с квадратным запечатанным листком. Мои брови поднялись, я взяла и развернула послание. «Баронесса, буду счастлив видеть вас сегодня на обеде в моем доме. Маркиз и Жен де Валье». «Опаньки, что за новости? И Армана нет в городе?» Я прищурилась, задумалась на несколько мгновений и кивнула. «Посыльный еще здесь?» — уточнила я, и Мариет кивнула. «Тогда передай, что приеду». «Да, миледи». Мариет присела и вышла, а я, наконец, выбрала платье, в котором поеду к Фран. «Интересно, что все же и Жен от меня хочет?» Канцлер — ее любовник. В этом Морок был уверен, наблюдая за парочкой, хотя вели они себя вежливо и в рамках этикета. Это он выходил из ее дома, пусть и под магическим прикрытием. Уж движения и жесты Дар различал наметанным взглядом. Оставалось только скрипеть зубами, потому что Сесилия отправилась на верховую прогулку, и пришлось ехать с ней, успев только заметить, что Арман и Вив тоже удаляются под своды леса. А обсудить с Себастином увиденное не имелось возможности. Не при всей этой толпе. Да еще и когда королева то и дело косится на брата со странным выражением в глазах. Что-то затевается, нехорошее что-то. И Дар надеялся узнать хоть какие-то сведения сегодня ночью из подслушек. Пикник продлился до обеда. Когда Морок с остальными вернулся, Вив и Арман среди гостей уже не было. Чутье подсказывало, что они уехали совсем. И не доверять ему причин не имелось. Сесилия разместилась в своем мобиле вместе с графиней и ее братом. Остальная свита тоже потянулась потихоньку к выходу, кто к экипажам, а кто и к мобилям. Себастьян с очень задумчивым лицом ехал верхом, хотя и прибыл сюда тоже на самоходке. Морок незаметно пристроился рядом. Бросив взгляд по сторонам, на них особо никто внимания не обращал. «Не нравится мне, что рядом с ней канцлер увивается», — вполголоса произнес принц, не глядя на собеседника. «Ой, как не нравится». «Погодите пока что-то предпринимать. Может, она вовсе не та? Я знаю. Та». Еще тише перебил Себастьян, и по его лицу пробежала тень. «Я чувствую. Ты мне, главное, встречу с ней устрой, пожалуйста. Как можно скорее. Хорошо, ваше высочество». А в городе, поймав себя на том, что его как на веревочке тянет к дому Вивьен, шпион принца слегка разозлился на себя и решил заняться делом. Например, съездить в поместье Аделии де Орли-Лавуазье и осмотреть там все еще раз более тщательно. Идар покинул город под личиной лучшего сыщика Эрхельма, мэтра Фабьена Лежера. Правда, несколько часов, проведенных в большом заброшенном доме, ничего не принесли. Тут действительно никто давно не жил. А ближайшие соседи из деревни сказали, что он и так знал. Хозяйка после пропажи единственной родственницы захворала и уехала лечиться. Однако Дар, уже в сумерках вернувшись обратно в столицу, решил все же наведаться к бывшему управляющему на следующий день. Сначала надо найти его фамилию и адрес в архиве, но все завтра. Сегодня Морок чувствовал себя вымотанным до предела и решил дать себе как следует отдохнуть, строго запретив даже приближаться к дому Вивьен, пока не станет понятно, кто она такая. Впрочем, кого он обманывает? Расслабляясь в горячей ванне, Дар невесело усмехнулся. Да плевать ему, кто она на самом деле. Хоть баронесса, хоть принцесса, хоть пастушка, леди прочно поселилась в его мыслях и душе, и выковырить ее оттуда не представлялось возможным. И дело уже вовсе не в том, что хотелось довести начатое в борделе до конца, или тем более в принципах задетой мужской гордости. Нет. Он хотел узнать ее лучше. Тоже иметь возможность гулять по городу и видеть в ресторане и кафе демоны. Да просто поговорить хотелось нормально, а не следить тайком, как влюбленный мальчишка. «Эй, притормози», — хмыкнул Дар и покосился на свое отражение. «Давай-ка не пороть горячку, приятель, особенно с чувствами». Он думал, что не уснет, но едва донес голову до подушки, как сразу выключился и до утра спал без сновидений, крепко и долго. Ну, для него долго. Обычно Морок просыпался гораздо раньше 10 утра. А вот когда проснулся и привел себя в порядок, первым делом, сев за завтрак, занялся подслушивающими амулетами. Поставил перед собой 3 пирамидки на специальных подставках и нарисовал над каждым свой знак, вспыхнувший в воздухе голубоватым и рассыпавшимся на искры. Конечно, сработала та, что стояла в спальне, и, едва услышав разговор, Морок моментально позабыл про завтрак и хищно прищурился, внимательно слушая. Томные вздохи и звуки поцелуев, как и воркование ни о чем, он, естественно, пропустил мимо ушей. «Ренни, мне нужна твоя помощь». Эта королева спустя некоторое время отдыхает после бурных утех. «Конечно, моя королева». А это уже графиня с легкой хрипотцой. Ну да, леди громкая, в чем Дар еще раз убедился сейчас. «Мне нужно кое-что спрятать, и лучше это сделать у борделя», — предложила Сесилия, и Дар удивленно хмыкнул, чуть не расплескав кофе. «Там будут искать меньше всего. Канцлер прекрасно знает, что туда мы ходим исключительно ради развлечений и не так часто», — добавила она с отчетливым пренебрежением. «Вряд ли будет обыскивать». «А может, здесь оставим?» — предложила графиня. «Кстати, что это?» Всего мгновение Сесилия молчала, а потом ответила. «Дневник моей бабки». «Нет, здесь не стоит. Лучше там». «Хорошо. А почему вы его не уничтожите?» — задала Ауриния тот же вопрос, который и самого Дара очень интересовал. «Он чем-то опасен?» «К сожалению, моя бабка была очень хорошей ведьмой». Морг был уверен, что тут Сесилия криво усмехнулась. «Эту проклятую штуку не уничтожить. Я пробовала. В огне она не горит. Магия ее тоже не берет. Так что спрятать, пока я не придумаю, что с ним делать. И да, опасен. Очень. Могу я поинтересоваться, чем?» Осторожно уточнила графиня, и Морок чуть не пронес вилку с куском омлета мимо рта, так сосредоточившись на диалоге. «Там то, что может погубить меня», — глухо ответила Сесилия. «Лишить трона и...» «Эту баронессу надо убрать!» — истерично выкрикнула вдруг она. «Удачливая тварь! Дорн уже два раза пытался. А с ней рядом то и дело кто-то оказывается. Я не знаю, кем она приходится Себастину, но я хочу от нее избавиться». Буквально прошипела королева, и Дар замер, отодвинув недоеденный омлет. «А вот это уже серьезно. Значит, за покушениями стоит этот ушлый графчик. И когда это интересно, он успел второй раз напасть. Пикник», — уверенно подумал Морок и сразу поставил себе галочку расспросить Вивиан при следующей встрече. «О, моя королева, предоставьте это мне», — мурлыкнула вдруг Ауриния. «Дорн действует слишком грубо. Это может вызвать ненужные подозрения. Я помогу вам и с дневником, и с баронессой». Дальше слушать уже было неинтересно. Больше ничего стоящего дамы не обсуждали. Разве что Сесилия упомянула, что на своем дне рождения объявят о помолвке с Дорном. Даже случившееся на пикнике не обсудили, к легкой досаде Даррена. «Бордель, значит», — пробормотал он задумчиво, поспешно поднимаясь и пряча драгоценную улику во внутренний карман жилета. Себастьян должен это услышать. И Морок покинул дом под одной из своих многочисленных масок, хмурясь и напряженно размышляя об услышанном. Судя по тому, что Сесилия хочет избавиться от Вивиан, она тоже увидела в ней угрозу. И, похоже, то, что говорил Себастьян, вполне может быть правдой. «С ума сойдешь с вашими запутанными семейными связями», — буркнул Дар, пока шел к дворцу. «А ведь Вивиан выглядит даже старше Себастина. Ей лет 30 точно есть. И значит, она и правда самая старшая наследница, даже старше королевы». Вот тут-то начинается скользкий лед предположений и догадок. Все упиралось в проклятие, в наличии которого Морок уже не сомневался. Оставалось прояснить, в чем оно заключалось. И, скорее всего, кормилица знала о нем и рассказала Ауринии. Ну а дальше ушлая девица явилась в столицу и пробралась в постель королеве и хочет ребенка от Себастина. Дар нахмурился сильнее, почти поймав за хвост догадку, но она ускользнула, толком не оформившись, и он чуть не выругался с досады. «Ладно, сегодня вечерком наведаемся в бордель. Заглянем в этот таинственный дневник, и все встанет на свои места наконец-то». Во дворце Дар привычным способом, по тайным ходам, добрался до кабинета Себастина и предстал перед принцем с довольной улыбкой. «Ну?» Тот нетерпеливо подался вперед, отодвинув лежавшие перед ним листы. «По твоей физиономии вижу, что что-то нарыл, да?» «О, еще сколько!» И Дар поставил перед ним пирамидку с записью разговора. Себастин выслушал молча. Только лицо становилось все бледнее, а зрачки заполнили всю радужку, оставив только тонкий ободок. «Значит, вот так», — вполголоса произнес он и побарабанил пальцами по столу. «Значит, она хочет убить Вивиан. Если она и правда ваша дочь, то получается, что я старшая наследница по возрасту», — вполголоса произнес Морок. «Только где она была эти 6 лет? И почему выглядит такой взрослый?» По губам Себастина скользнула грустная улыбка. Он не рассказывал Мороку историю своей личной жизни. Но, похоже, пришло время откровений. «Потому что она родилась и выросла в другом мире, где время течет по-другому», — негромко произнес принц, уставившись перед собой невидящим взглядом и погрузившись в воспоминания. «Мы с Лилианой встречались, Более того, она стала моей женой. На этом месте Дар неприлично вытаращился на собеседника, но промолчал. Родовой перстень может легко это доказать. А священник богини, который провел обряд, по моему настоятельному совету уехал куда-то. Куда, я не знаю. Чтобы канцлер не нашел. Себастьян криво усмехнулся, потому что Арман настойчиво добивался Лилианы всеми способами. Преследовал ее. Она не могла сказать про нас. Я тогда ничего не умел и не знал. Мне было всего 20. Себастьян прикрыл глаза и откинулся на спинку. Она уже была беременна. И Арман пришел в бешенство, когда узнал. Нам удалось некоторое время скрывать этот факт. Лили перестала выходить в свет и уехала в поместье, а потом он почти нашел нас, и она ушла порталом в другой мир. Я не смог ее найти. Почти шепотом, с болью в голосе произнес Себастьян. «Я же принц, демона дери, и если пропаду, даже на несколько недель это не скрыть», — прорычал он и стукнул кулаком по столу, тяжело дыша. Но зато она была в безопасности. И у нас все-таки родилась чудесная дочь. Принц открыл глаза и посмотрел на безмолвствующего Морока, которая каким-то образом попала сюда. Или ее нашел Арман. Полголоса добавил Дар, задумчиво прищурившись, и собирается использовать как наживку, чтобы найти тебя. Он отбросил формальности, зная, что кабинет не прослушивается никем. Ну, или вообще метит на трон. Помолчав, добавил он. А вот интересно, сама Вивиан знает, чья она дочь? Неожиданно как бы в пространство поинтересовался Дар, заломив бровь и не сводя внимательного взгляда Себастьяна. Мать ей хоть что-нибудь рассказывала. Леди совсем не выглядит чужой в этом мире. Или ее хорошо подготовили перед тем, как выпустить сюда. Угрюмо отозвался Себастьян. Все решит встреча. И принц также внимательно посмотрел на того, кого давно уже считал больше, чем личным помощником. Арман сегодня с утра уехал куда-то. Во дворце его нет. И в городе тоже. Нужно воспользоваться этим. На лице Морока не дрогнул ни один мускул от этого известия. Хотя внутри инстинкты радостно взревели. Она одна в городе. И в ближайшее время канцлер не будет увиваться рядом с ней. Стоп. Сначала все выяснить. Одернул Дар распоясавшиеся эмоции. Для очистки совести. Хотя в глубине души он и так знал, что даже если подтвердится, что Вивиан — дочь Себастьяна, его это не остановит. «Хорошо. Я отправлю ей записку», — кивнул Дар. «Встретитесь у мэтра». Он намеренно не назвал имя. Себастьян и так знал, о ком идет речь. «Думаю, после обеда будет удобно для всех. Надеюсь, у нее никаких дел не найдется. В 5 часов вас устроит?» — уточнил он. «Вполне». Сдержанно согласился принц. «Договорились». Даррен поднялся и коротко поклонился. «И будьте осторожны». На всякий случай добавил он, не решившись рассказать о покушении на Вивиан вчера вечером. На этом они разошлись. Даррен отправил с посыльным в дом баронессы записку с просьбой о встрече. А сам отправился в Фандарх разведывать следы от Делии до Орли-Лавуазье и заодно поразмышлять о полученной новой информации. К Фран на чай я ехала очень задумчиво. Прямо весьма и серьезно. А думала я над тем, признаваться ли подруге, пожалуй, я могла так назвать баронессу, в том, кто я и откуда на самом деле. Она же видела меня с канцлером, знает о любовнике, и сложить 2 и 2 для нее не составит труда. И можно будет, наконец, обсудить то, что не давало покоя вот уже несколько дней. Надеюсь только, это чай для нас двоих, а не еще выводка клуж, желающих перетереть последние светские сплетни. Дверь мне открыла сама Фран. И я сочла это хорошим знаком. Значит, нам никто не мешает. И у меня есть последние минуты, чтобы все-таки принять нелегкое решение. Я уверена, Франсин болтать не будет. Она слишком умная для того, чтобы молоть языком направо и налево. Но у меня только ее слова, что она не работает на Армана. И как-то слишком быстро Фран подружилась со мной. Нет, я все понимаю. Здесь другие женщины, другой менталитет. И все же... «Проходи!» «Проходи!» Баронесса пропустила меня в холл и сразу повела к лестнице на 2-й этаж. «Я сегодня разогнала курятник, ибо жажду пошушукаться с тобой!» Она оглянулась и выразительно посмотрела. «Так что будем чаевничать в моей любимой гостиной!» Я невольно улыбнулась и сразу задала интересующий вопрос. «Фран, а что, неужели у тебя больше нет близких подруг?» Она хмыкнула, подхватила меня под локоть, пока мы шли по коридору. «Видишь ли, милочка!» «Конечно, в столице есть умные женщины, с которыми приятно пообщаться. Я тебе даже в театре показывала». Она начала говорить и тут же поморщилась. «Но, увы, воспитание все же не дает им свободы поступать и делать, что захотят. А ты не испорчена столичными рамками. Жизнь в провинции, видимо, накладывает некоторую вольность». Франсин задумчиво улыбнулась, покосилась на меня и пропустила в гостиную. «Проходи. И ты определенно интересная личность, Вив. Никто из моих нынешних, скажем так, вменяемых близких знакомых, а их не так уж много, не рискнет поехать в мужской клуб и тем более в бордель». Она подмигнула и ухмыльнулась. «Даже та же графиня де Фродет. Железная тетка, но по злачным местам не шляется». Фран вздохнула и покачала головой, подходя со мной к сервированному на двоих столику у высокого окна, выходящего на маленькую террасу. «Предпочитает скучную и обычную любовную связь с каким-то достопочтенным мэтром, с которым встречается несколько раз в неделю». Я не удержалась, фыркнула и хихикнула на эти слова, опускаясь на удобный стул с мягким сиденьем и спинкой. Объяснение вполне логичное, и чутье подсказывает, что Фран не врет. Между тем, хозяйка разлила чай, а я огляделась. Гостиная и в самом деле уютная, выдержанная в кирпично-красных, золотисто-коричневом тонах, с полосатым шелком на стенах, парочкой узких книжных шкафов и стеллажом с запоминающими кристаллами, у стены удобный диван и два кресла. Между ними еще один столик, красиво расписанный разноцветными узорами на черном фоне и украшенный перламутровыми вставками. Сдержанно, без обычных женских финтифлюшек, но вместе с тем уютно. «Итак, дорогая, почему ты вчера так быстро уехала с канцлером?» Подперев подбородок ладонью, приступила Фран к допросу, сверля меня взглядом чуть прищуренных глаз. «Я жажду подробностей!» Я с невозмутимым видом отпила чай, вкусный, надо сказать, и безмятежно взглянула на Фран. Он вызвался проводить меня, а я немного устала от этого сборища. Спокойно ответила, невольно закралась подлинная мыслишка. Что, если Фран все же работает нормально? То это отличный способ проверить. «Я помню, ты говорила про любовника». Тут же баронесса снова показала, что она и правда все помнит. «Это он?» — прямо спросила хозяйка дома. «Так, ну рискнем. У него, оказывается, были дела с моим мужем когда-то». Словно в задумчивости протянула я. «И это он помог вернуться в столицу. Я решила, что таким людям, как канцлер Дорей, не отказывают, не имея за спиной солидной поддержки. Я же всего лишь слабая женщина». Губы сами скривились, а в тоне появились желчные нотки. Фран откинулась на спинку, держа чай и блюдце. Медленно кивнула с точно таким же задумчивым видом. «Понимаю», — неожиданно мягко произнесла она, а я запоздало подумала, что если бы она работала на Армана, тому уже стало бы известно про поездку в клуб и покушение. Однако канцлер ни словом не обмолвился ни о том, ни о другом. Темнит. Запомнил мой скандал насчет борделя? Ох, не знаю, не знаю. «У меня завтра званый вечер, Вив», — резко перевела тему Фран, словно почувствовав, что я не хочу обсуждать Армана. «И я очень рассчитываю, что ты придешь. Как раз познакомишься ближе с моим узким кругом», — усмехнулась она. «Кстати, я оживилась, в голову неожиданно пришла идея, бродившая в ней еще после вчерашнего вояжа. Фран, а как ты смотришь на образование такого же клуба по интересам, но женского?» — предложила я. «Не просто чаевничать и сплетничать, а место отдыха для женщин, куда мужчинам вход запрещен. Чтобы можно было спокойно поболтать, отойти от рамок этикета, побыть собой, можно придумать всякие настольные игры, не только карты, устраивать соревнования». По лицу Фран я уже увидела, что идея ей пришлась очень по вкусу. Аж глаза заблестели, и на губах заиграла предвкушающая улыбка. «О, да, и можно делать, что захотим!» Добавила она и поставила чашку на стол, вперив в меня указательный палец. «Вот, Вив, и ты еще спрашиваешь, что я в тебе нашла? Родственную душу!» Фран прижала ладонь к обширной груди и глубоко вздохнула, изображая патентичность. «Я думала об этом, но мне нужна была сообщница!» Она подмигнула. «Ну-ка, что там за настольные игры ты имела в виду? Расскажи». К счастью, больше опасных тем мы не затрагивали. Углубились в разработку концепта дамского клуба. Фран пообещала заняться поисками подходящего помещения, а я снова подумала о рекламном журнале с объявлениями. Может, сегодня после обеда с Эженом зайти как раз к мэтру Левуазу? Мы все равно договаривались. Да, пожалуй, так и сделаю. А пока с некоторым сожалением пришлось распрощаться с Фран до завтра, потому как меня еще ждал обед с маркизом, и любопытство изнывало. По какому такому поводу я удостоилась приглашения? Уверена, не просто так. Поэтому следовало тщательно продумать образ, чтобы не дать дражайшему и жену каких-то лишних случайных намеков. Приехав домой, выбрала бархатное платье шоколадного цвета с отделкой из кружева цвета топленого молока. Скромное, без лишней отделки, с квадратным вырезом, едва открывавшим ложбинку. Намек на то, что я вдова, чту память мужа и к фривольностям не расположена. Гладкий пучок, маленькая шляпка с вуалью и тремя красивыми длинными полосатыми перьями. Перчатки, родовой перстень, сумочка, и я снова спустилась вниз на улицу, где уже ждал мобиль. Я подумала и решила вызвать своего шофера для солидности. Не кому-то еду, к самому министру по торговле. хозяин дома встречал на крыльце. Лично. И я про себя подивилась такой неслыханной чести. Ну, точно что-то задумал. Вон как глаза поблескивают, и улыбка очень уж довольная. Чутье зашевелило носом. Пальцы чуть неосознанно не потянулись к браслету с подвесками, но я вовремя остановилась. Так, не паникуем раньше времени, Вив, и просто дождемся развития событий. Дорогая моя леди Вивиан, очень-очень рад видеть. Меня ухватили сразу за две руки и поочередно поцеловали. Хорошо, мы уже вошли в холл. Прошу, пройдемте. Я приказал накрыть обед в малой столовой. Я вежливо улыбнулась, позволила Ижену положить мою ладонь к себе на сгиб локтя, и мы направились куда-то вглубь особняка. «Как обживаетесь в столице? Вы вчера так быстро уехали с пикника?» Он бросил на меня косой взгляд. «Я просто не привыкла к таким шумным мероприятиям и немного устала». Не моргнув глазом, выдала светским тоном, заходя в небольшой зал, выдержанный в пастельных розовых и белых тонах. «Думаю, потихоньку вольюсь в светскую жизнь Эрхельма. Прошу вас». Маркиз отодвинул мне стул. Я опустилась, обозревая сервировку и выставленные блюда с закусками. Сам Ижен устроился напротив, разлил по бокалам темно-красное тягучее вино и поднял свой. «За нашу встречу». Хорошо, что тост вышел нейтральным. Я, признаться, уже внутренне приготовилась к какому-нибудь откровенному заявлению. Но министр оказался слишком хорошо воспитан, чтобы сразу приступить к нужному ему вопросу. Сначала мы съели горячее, нежное рагу в пряном соусе, и только когда нам подали десерт, воздушное фруктовое суфле со сливками и свежими ягодами, маркиз произнес: «Мне принесли ваше заявление на открытие рекламного бюро, дорогая баронесса. Вам требуется патент, да?» И улыбка такая предвкушающая, что меня едва не передернуло. Что задумал? И зачем, главное? «Вы решили заняться делом?» Между тем продолжил Ижен, катая между пальцами ножку бокала и поглядывая на меня. «Необычно для женщины, весьма. Разбираетесь в рекламе?» «Смею надеяться, что да», — спокойно кивнула я. «В поместье после смерти мужа у меня было достаточно времени, чтобы подумать, чем занять досуг здесь, в столице. Что-то не так с разрешением?» Я вопросительно подняла брови. «Все так». Маркиз отпил и поставил бокал на стол, посмотрев на меня в глаза. «Я вам его дам, дорогая баронесса, если вы согласитесь стать моей любовницей». Занавес. Картина маслом. «Приплыли», называется. Стоило убегать из родного дома, чтобы в этом встретить то же самое отношение к сделкам через постель. Да что за напасть?